Богиня. Кустистая, меняющая бесцветными прямоугольниками темнота. Я парила в ней, и вдруг тяга в руке. Белесые ощущения, канатные. Голос Герды. «Проснись!» Я приоткрыла глаза. Яркий круг под потолком, парящий пылинками воздух, холодная плоскость подо мной. Алтарница. Голос мой — сухая бумага. «Почему я здесь?» «Магистрали поломались. Нужно взглянуть», — ответил Хабрик откуда-то справа. Я приподнялась на локти и оглянулась. В алтарнице было пусто. «Он еще не пришел. Ждем его», — сказала Герда. Я поднесла ее к глазам. Кожа белая, бескровная, треснутый ноготь. «Где ты была? Где Ава?» «Не знаю. Я только вернулась». «Откуда?» «Спала», — сказала она с подземной оттупью. Я прокашлялась. Голоса не было. «Авы тоже». «Хабрик?» «Да». «Я хочу наверх, в слезу. Очень устала». «Не могу, богиня. Нужно, чтобы он посмотрел». Я села, свесив ноги с алтаря. «Иди сюда!» Хабрик подошел, шаркая своими носатыми туфлями. Оба уса у него были прямы. «Где второй?» «Он не нужен сейчас». «Вас всегда было двое?» «И не только», — ответил он многозначно. «Долго я спала?» «Приляг обратно, так будет лучше». Я замахнулась ответить, но в правой руке затеплилась жизнь. Я поднесла ее к лицу. Ава млела щеками ладони. «Ава? Где это мы?» Голос ее был кукольно заспан. «Алтарь», — ответила Герда. Громко дункнула массивной входной дверью. «Он». «Приляг», — повторил Хабрик тверже и сделал жест рукой. Я мельком глянула на приближающуюся фигуру в халате, и мне вдруг стало очень страшно. «Давай», — сказала Герда. Я легла на спину затылком об прохладный камень. Окошко, дыра в потолке. «Так, что тут у нас?» Прозвучал знакомый хирургический тон, и в поле зрения вошло лицо в белой маске. «Я... магистрали», — просипела я. Там внизу у меня все сжалось, будто отвернулось от ужаса. «Хабрик?» — спросил он. «Богиня отправилась домой через магистрали, как обычно. Затем вернулась во дворец. Здесь мы встретились». Судя по голосу, он покраснел. «Подробнее. Она зашла ко мне в келью». «В келью? Богиня, прошу вас, расскажите». Единственная капля пота стекала по моему лицу, щекотала висок. Я потерялась. Машинки остановились и... потерялась. Я вздернула коленом. Его ледяная ладонь спокойно вернула его на место. «Крайне интересно. Позволите?» Не дожидаясь ответа, он прошелся ногтем по внутренней стороне моей руки до сгиба локтя. Потянуло червивое чувство. Он выуживал из моей вены магистраль. «Голос! Где же ты?» — мысленно взмолилась я, и что-то шебуршнулось в горле. «Крайне, крайне интересно. Приступим? Богиня, вы готовы?» Его голова затмила окошко, онемляя его лик. Фильтр моих глаз перекинулся на защитный, стальной. В горле пробилось ростком. Зеленый листочек цверкнул небо, обнял плечи. Голос вернулся. «Я неподобающе одета», — сказал голос моими устами. Я улыбнулась лбом. «Спасибо». Он призамер и посмотрел куда-то в сторону. На мгновение луч света пробился сквозь его нимб и слепанул один из моих стальных глаз. «Хабрик», — позвал он. «Да», — откликнулся коврастый усач. «Богине нужно платье. Оно не готово? Слишком рано? Призраки еще танцуют». Он перевел взгляд на меня, задумавшись, принимая решение. Пользуясь случаем, я мысленно обратилась к голосу. «Где ты был? Что случилось?» «Я потерял тебя из виду». «Что теперь будет?» «Не знаю точно, но без платья он не сможет удержать богиню, так что ритуала не будет». «Хорошо, я не смогла бы». «Да, скорее всего, тебя отнесут в башню и в нарисованный космос оттуда, в слезу». «Что ж», — сказал он, шевельнув маской, — «приступим без платья». Я отдалилась внутри, давая пространство ответа голосу, но тот промолчал. Он ухватил пальцем за воротник моей ночнушки, резко дернул вверх и потянул с молочным хрустом. Нагота. Холод. «Фильтры. Прошу вас». Я не поняла, о чем он. Хотелось прикрыть грудь рукой, заслониться, но я знала, что противостоять бесполезно. Не хотелось вновь ощутить его зябкую медицинскую хватку. По телу забегали мурашки. «Глаза». Мои глаза все еще были стальными. Обреченно, будто отпуская младенца в реку, я перещелкнула фильтрами на прозрачность. Кустились в тишине острые пылинки. Нагота, холод, дыхание. «Что вас тревожит?» Руки тоже ушли. Я осталась одна. «Что вас тревожит?» Повторил он. «Магистрали. Что-то поломалось, и я осталась там, потерялась. В алтаре подо мной стукнуло древнее каменное сердце». «Прошу вас, продолжайте». «Мои руки, Ава и Герда, они везли меня на машинках по рельсам, и рельсы начали спорить. Я заснула. Внизу живота коснулось теплым, во лбу словно выдвинулась дощечка». «Еще что-нибудь?» Ритуал пришел в движение. Замельтешили звуки, заискрилась цверката во лбу. Но без платья что-то было не так, ощущалось иначе. Словно у шарниров происходящего вызубрились железные заусеницы, рваные углы, отдающие проникающей болью. И этой болью была я, не богиня, я. Вместо того, чтобы раствориться в забытии ритуала и передать свое тело всецело во власть богини, я застряла между ее шестеренок и осталась. Плевра ее платья, сдерживающая перегородку между нами, отсутствовала, и наши дыхания смешались. Я оказалась в богине, меж ее бровей, на задворках ума, видя сквозь ее глаза. Пребывание в богине отличалось от привычного седла восприятия, едва уловимой мягко вогнутостью, подвешенностью. На плечи моего мозга будто облокачивались мягкие локотки. Мысли богини бежали параллельно с моими, и я могла воспринимать оба потока, поводя ментальным оком. Мысли проходили сквозь ее память, что висела подрагивающим мешком в затылочной области, двигаясь в обе стороны, из глаз наружу и из внешнего мира в глаза. Богиня сидела на алтаре. Он стоял рядом, галантно протягивая богине руку. Я с удивлением обнаружила из памяти, что у него было имя – Шмидт. Тут же стрекотной искрой мелькнуло осознание, что был еще один он – Хиру. Хирургические маски скрывали черты их лиц, спаивая образ воедино, и я не замечала подмены. Сегодня им был Шмидт. Богиня приняла его руку и встала. Шмидт подошел к иконе, по правую сторону которой стоял Хабрик. Шмидт кивнул, и Хабрик открыл икону, как дверь, внутрь. За иконой находился просторный зал, который я знала из памяти богини, назывался «Тронный». Посередине на ступенчатом возвышении стоял трон причудливого дизайна. Узкая спинка его бесконечно уходила в потолок и терялась в темноте. Само сиденье было плоским, маленьким, неудобным и напоминало точильный камень. Вместо ножек трона – зубатое стекло или пыльный лед в форме перевернутой короны. Между этими зубьями раскинулись поблескивающие нити – то ли трещины, то ли паутины, я не успела разглядеть. Богиня повернула голову. Напротив трона в полу располагался люк с железными дверцами. К их кольцам были прикованы цепи, намотанные на катушку с лебедкой. Богиня взошла по ступенькам к трону, шлепая босыми стопами. Я ощущала дворцовый сквозняк по ее ногой коже. Ощущения доходили несколько сбито, но были реальны, хотя и, очевидно, не мои. Хабрик занял позицию по правую руку и почтенно замер. Трон был зябким и твердым. Шмидт стянул маску на подбородок, подошел к лебедке и принялся наматывать цепь на катушку. Железные дверцы в полу разъехались. В люке виднелось что-то далекое, мелкое, как с высоты птичьего полета. «Давай», — сказала богиня. Голос ее отозвался гулко внутри головы. Несгибаемый, непреклонный. Хабрик кивнул и извлек откуда-то из-за трона золотую подзорную трубу, инкрустированную мерцающими драгоценными камешками. По стилю она походила на мой калейдоскоп, как будто была изготовлена тем же мастером. Хабрик протянул трубу богине. Она раздвинула трубу и, приложив ее к глазу, направила на распахнутый люк. Я увидела лабиринт. Его многочисленные завороты наполняли миниатюрные элементы разномастных интерьеров. Офисные столы, баскетбольные корты, душевые кабины, отельные коридоры. Это походило на внутренний город. Кукольный космический корабль, оборудованный для жилья, но лишенный обитателей. Все в нем казалось брошенным минуту назад, будто маленькие жители покинули лабиринт по сигналу ядерной атаки. Богиня револьверно щелкнула боковым рычажком, и линза перекинулась, умножая зум. Я увидела мальчиков. Их было четверо или пятеро в темных униформах. Один из них был лыс. Они шли по широкому коридору. Изображение размылось. Богиня перевела трубу в другой отсек лабиринта. Картинка стабилизировалась. И там была группа мальчиков. Одеты они были так же, но двое из них были прикованы к поводкам и перебирали всеми конечностями по полу, принюхиваясь. Их вел широкоплечий пацан и хохотал, закинув голову. «С каким джойнтом проблема?» – спросила богиня. «Джойнт 7», – ответил Шмидт. Картинка размылась снова, сканируя лабиринт. Эйс. Довольно долго Эйс не записывал помещений. Необъяснимое поведение Глика, его тревожный монолог о богине и вопрос о памяти – все это настораживало. Тем не менее, Глик не подавал виду, что случилось что-то особенное. А время ступало и ступало сомнамбулой мимо, теряясь в безликой вечности. Картина мира в душе Эйса треснула, и сквозь трещину задувало сомнениями. Он более не мог жить, как раньше. Чтобы унять эту трепещущую форточку в легких, он снова принялся черкать слова в яблочно помятый листок. Список помещений рос и подбирался к краю страницы. Вначале Эйс писал крупно, размашисто, но ближе к середине принялся мельчить, пытаясь сэкономить место на своем единственном листе. Его почерк с каждой линией становился все неразборчивее, мушиней. В тот день они сканировали помещение, походящее на внутренности огромного пианино, тугие струны, пахнущие лаковым древом крышка. Дексы чесали струны зубами, прикусывая их ртом и елозя так, что те вибрировали и звучали, как мокрые пальцы по гитаре. Глик, припав на колено и наклонив голову на бок, вслушивался в эти звуки, фиксировал тональности. Эйс сосредоточился на деревянных молоточках, произрастающих из клавиш. Он пристукивал их кулаком, трогал подушечкой, щекой. В отличие от струн, все молоточки звучали одинаково. Последнюю клавишу заело. Эйс наклонился, просунул ладонь и нащупал заостренный металлический фрагмент, ввинченный в клавишу с той стороны, что не позволял той звучать. Он покачал железяку, как гнилой зуб, ощутил ее неустойчивость и двинулся дальше. Наконец, все струны были тщательно прожеваны, и дексы покинули помещение. Уходя, Глик массировал затекшую шею. С их последнего разговора он не произнес ни слова. Эйс выудил из кармана листок, распрямил и приложил к стене. Сощурившись, он принялся шкрябать пианино, но глаз его скользнул несколько строчек вверх, и то же самое слово укусило внимание. Пианино. Слово повторялось. Секунды утекали, нужно было идти. Эйс замешкался на мгновение, сделал запись и посмотрел, что следовало за пианино в прошлый раз. Он ощутил странное давление, будто кто-то дышал ему в затылок. Слово было «фонтан». Эйс скомкал листок в карман и вышел в междукомнатье, повторяя в уме «фонтан, фонтан, фонтан». Чем дальше он удалялся от пианинного помещения, тем сложнее было удерживать внимание на этом слове, будто некто вставил между его мыслями домкрат и поворачивал, поворачивал, раздвигая островки в стороны. Междукомнатье казалось бесконечным, и Эйс то и дело ронял фонтан из памяти. Но каждый раз, когда шагающий впереди Глик вновь касался своей шеи, он тут же вспоминал и ухватывался за это ментальное блюдце. Фонтан, фонтан, фонтан. Эйс отметил, что забытью способствовала тишина. В лабиринте было невыносимо тихо. Тишина обволакивала уши массивными наушниками и сидела мягким животным на груди, давила кошачьими лапами. Шаги джойнтов и всхлипы дексов терялись в этом молоке тишины, и что-то в нем очень хотелось забыться. Но фонтан, фонтан продолжал упорно петлить, и под конец пути он все-таки забыл, ради чего были все эти старания. Наконец, привычный эскалатор подъемно захрустел в легких. Они приближались к двери. Эйс остановился напротив золотистого круга дверной ручки. Остальные джойнты обернулись, ожидающе глядя на Эйса. Таков был негласный протокол джойнта. Пунктир видел двери первым, но шел в колонне замыкающим. Эйс скосил глаза и распознал дверной контур, показал на него пальцем. Глик подошел и повернул ручку. Помещение было квадратным, без окон. Стены уложены белой кафельной плиткой. Все пространство внутри занимал сухой фонтан. Богиня. Картинка стабилизировалась. Группа мальчиков покидала комнату. Что-то деревянно-акустическое со струнами. Фортепиано с разинутой крышкой. Один мальчик отстал от остальных. Дождавшись, пока все вышли в коридор, он достал что-то из кармана, положил на ладонь и всмотрелся. Затем он подошел к стене. Богиня перекликнула зумом, и весь круг обзора заслонила темно-синяя униформа. Было видно через плечо, как мальчик писал шариковой ручкой на листе. «Что это?» – спросила богиня низким тоном. Мальчик дописал, сунул лист в карман и вышел. Богиня отняла подзорную трубу от глаза. «Что это?» – повторила она, глядя на Шмидта сверху вниз. «Похоже на память», – ответил он задумчиво. Богиня закинула руки за голову. «Говори, что это значит?» «Если очень просто, то при некоторых условиях джойнт может развить свою собственную память из-за фрактальности». Богиня развернулась на троне и закинула ноги на подлокотник. Спинка вдавилась в ее ногую лопатку. Я ощутила пули болевых сигналов, пролетающие с жужжанием сквозь поток ее мыслей, но богиня проигнорировала их. «Хабрик!» – позвала она и поманила его ногой. Затем, обращаясь к Шмидту: «Фрактальность! Говори!» Шмидт прошелся пальцами по своей короткой седой бороде. Впервые я обратила внимание на то, во что он был одет. Белое заношенное кимоно. На ногах шлепанцы. «Эта система построена фрактально. То есть каждый отдельный фрагмент состоит из своих же копий, только поменьше и с небольшой вариацией». Хабрик подошел сбоку трона и осторожно взял богиню за ногу, принялся массировать стопу. «Так вот, джойнты сканируют местность, но памяти у них своей нет. Им память ни к чему. Все, что от них требуется, перемещаться по лабиринтам и переживать экспириенс напрямую. Лабиринты — это нечто вроде макета реальности. Своего рода виртуальная модель, по которой они бродят кругами. Хотя джойнты и осознанные создания, в том смысле, что они способны воспринимать происходящее, индивидуальности у них быть не может. Из-за отсутствия врожденной памяти. Однако созданы они по нашему образу подобию. Так что то, что у них развивается своя оригинальная память, меня не очень удивляет. Тот факт, что у нас есть память, говорит о том, что она есть и у нашего создателя или создателей. Мы все в этой цепи живые, просто на разных уровнях осознанности. Богиня завела ногу за затылок Хабрику и резко привлекла его к себе. Он уперся лицом во внутреннюю сторону ее ляжки, чиркнув острым усом по вагине. «Давай, Хабрик, сделай меня». «Богиня, вам не следует?» Начал Шмидт, но она оборвала его. «Говори, или я убью тебя. Что дальше? Что с этим делать?» Хабрик приступил к делу. Его язык щекотал мой теплый градусник, там, на задворках сознания богини, где я встряла янтарным стеклышком. Глаза богини были устремлены в потолок, полузакрытые, и я не видела лица Шмидта, но слышала его голос. Он звучал устало. Что с этим делать? Исходя из фрактальности, я думаю, что если их предоставить самим себе, то в итоге джойнты создадут свои продолжения. Продолжат плетение фрактала. Но в таком случае последствия будут непредсказуемы. Так что кроме перезагрузки ничего не остается. Богиня вжала лицо Хабрика в себя, розовея щеками. Теплые сосульки закапали в пиликающий приборный. Приближалась лохматая звезда счастья, но, не достигнув сверхновой, богиня резко отстранила Хабрика и толкнула его прочь пяткой в лоб. Хабрик попятился, но удержался на ногах. Затем он занял свою позицию у трона и покорно потупился плечами. Богиня подтянула колени к подбородку. Внутренние стороны ее ляжек были влажные и соприкасались. Она улыбалась бровями, хотя глаза ее были холодны. «Перезагрузка», — сказала богиня. «Единственный выход», — повторил Шмидт и внезапно пошел в сторону богини. «Как вы себя чувствуете?» — спросил он, вздымаясь по ступенькам. Богиня промолчала, глядя на него с загробно-игривым любопытством. Шмидт подошел вплотную. «Что ты делаешь?» — спросила богиня. «Вам пора спать. Вы чувствуете усталость», — медово проговорил Шмидт. Голая богиня смотрела на него снизу вверх. «Да что ты? Что?» — сказала она замедленно, будто забывая слова. «Спи, дорогая», — сказал Шмидт. «Я убью тебя», — прошептала богиня и закрыла глаза. Зримый мир обратился в черный экран, но я все еще слышала звуки, шарканье удаляющихся подошв Шмидта, тяжелый вздох, трещащий заводной звук, звон цепей. Пологость внутри разума богини притушилась. Лампочка сознания плавно убавляла в яркости, пока не совпала с визуальной чернотой. Меня не стало. Блокнот Шмидта. Фильтры. Уникальной особенностью богини является ее способность по желанию смещать угол восприятия, тем самым воспринимая различные вариации проявления реальности. Примечательно, что эту способность она полностью утрачивает при переходе в повелительный мод. В соответствии с избранным углом восприятия у богини меняется цвет радужки. Сама она называет их фильтрами, что, на мой взгляд, более чем удовлетворительное наименование. Всего фильтров 4, и у каждого свои свойства. Стальной, защитный, своего рода ментальные врата с висячим замком. Обостряет внимание и острые углы. Может активироваться инстинктивно в минуту опасности. Сиреневый, призрачный. Показывает эфемерное измерение, населенные размытыми фигурами. Черный. Окно в пустое пространство с редкими всполохами белых предметов. Похоже на громадную кладовку без источников света. Оранжевый. Проницает в интенсивность энергии. Возбужденные, взбаламученные предметы светятся ярче. Все объято языками пламени различной яркости. Неальтернативное восприятие богиня называет просто прозрачный фильтр или прозрачные глаза. Цвет радужки ее прозрачных глаз — синий. Слеза. Полая сфера, расположенная в живом космосе, в котором богиня пребывает между ритуалами. Находясь в слезе, богиня посещает выдуманные миры при помощи девайса под названием калейдоскоп. Процесс посещения этих миров она называет «игра в комнаты». Магистрали. Межмировой туннель. Это как секретная тропинка через лес. Не обходной путь, а напрямик. Магистрали проходят сквозь неподвижный парк аттракционов. Вроде статичного кадра. Герда. Входная дверь мотеля закрылась за спиной Герды. В фойе шелестнул пустой пленкой кассетный магнитофон. Барабанил дождь за окном. Она подошла к стойке. Букет пластмассовых цветов в вазочке. Визитница, переполненная глянцевыми буклетами. На них случайные слова с перепутанными буквами. Бессмыслица. Круглый блестящий звонок. Герда ударила по нему ладонью и облокотилась на стойку. С потолка свисала на проводе желтая лампочка. Герда стянула влажную перчатку с покусанной руки. Дверь за стойкой медленно распахнулась. Невидимо прошуршали шаги. «Комнату на ночь», — сказала Герда, протянула руку ладонью вниз и накрыла стойку лодочкой. В руке потяжелело. Она перевернула ладонь. «Ключ». Призрачный консьерж прошуршал обратно и прикрыл за собой дверь. На брелке была бирка. 302. В номере было абсолютно темно. Герда постояла с минуту, скинула пальто и вслепую нащупала кровать. Натянула одеяло до подбородка и уставилась в потолок, где зияли два черных колодца. Отражение ее глаз в потолочной тьме. Несмотря на усталость, она не могла забыться. Ей все не давали покоя эти странные сны, сны с продолжением, будто она была в другом мире, где она — рука, левая рука. И это что-то значило, от нее что-то такое зависело. Сложно разобрать. Сны были бредовые, температурные. Какие-то тоннели, парки аттракционов, дворцы. Она начала теряться, сплавляться по сонливой реке, как вдруг тишину ночи прорезал резкий визг сигнализации. Машина. Путаясь в одеяле, она метнулась на выход, машинально цепляя на ходу пальто. На мгновение темноту комнаты полоснула лучом света открытой двери. Она вывалилась в коридор и побежала вниз по лестнице. Сигнализация продолжала орать. Стучала в висках. Ступеньки. Через фойе, наискосок и наружу. Едва она вырвалась на улицу, сигнализация оборвалась. Лишь фары ее машины истерично мигали со стоянки. Она побежала туда. Фигура в мешковатой одежде стремительно удалялась. Герда кинулась за ней, мимо машины. Фигура перемещалась мелкими шажками, но быстро, как на перемотке. Ее было не догнать. Выбившись из сил, Герда остановилась и вперилась взглядом в удаляющийся силуэт сквозь моросящий дождь. Отдышавшись, она вернулась к машине. Осколки стекла поблескивали на пассажирском сиденье, окно было разбито. Осторожно, стараясь не порезаться, она проникла в окно рукой и открыла дверцу изнутри. Щелкнула подбородочной ручкой бардачка, нащупала знакомые очертания. Конечно, она заранее знала, что там будет. «Сука!» – прошептала она и вытащила фигурку на свет. Средневековый доспех, яростный взгляд, рыжая копна. Жанна д'Арк.